Глава 5. О неандертальской эстетике. Существует ли у неандертальца эстетическое восприятие? У меня нет в этом сомнения. Все его ремесла выражают нам это тысячами образов. Тысячи его рукотворных предметов доказывают, что равновесие и изящность его творений идут рука об руку с функциональным назначением. Но эти качества неандертальских орудий обычно редко обсуждаются, как будто их эстетика — лишь побочный эффект их функциональности. Ее даже считают сопутствующим ущербом, помехой, ведь она ничего не может сообщить нам о структурах неандертальского разума. Неандертальское искусство — испаряющиеся мысли. Но все же целое подсообщество научного мира считает, что мы располагаем доказательствами настоящего неандертальского искусства — такими как ремесленные предметы, украшения, даже наскальная живопись, великое пещерное искусство. И они приходят к выводу, что структура разума этого создания полностью соответствует нашей, и что только наш расизм не давал нам разглядеть его человечность. Пещерный человек оказывается еще одной жертвой дискриминации. Не обольщайтесь. На самом деле эти доказательства неандертальского искусства хромают. Их следы гораздо более двусмысленны, чем обряды жизни и смерти у лесных народов. Когти и перья хищных птиц, продырявленные морские раковины – вот из чего состоит неандертальское ожерелье. В 2014 году мы с итальянскими коллегами написали статью о двух обработанных орлиных когтях, обнаруженных на объектах, датированных 50 тысячами лет. Первый коготь происходил из пещеры Риосека в северной Италии, второй я сам нашел в долине Роны в пещере Мандрен, в замечательном археологическом ансамбле, в котором сохранились человеческие стоянки периода длиной в 80 тысяч лет от лесных народов вплоть до вымирания неандертальцев. За 3 года до этого итальянцы уже поразили научный мир обнародованной ими работой. Анализ птичьих костей, найденных в пещере Фумане, на южном склоне венецианских предальп, показывал использование древними людьми маховых перьев, находящихся на концах крыльев. Интерес неандертальцев к этим большим перьям был доказан в Фумане благодаря анализу костей многих видов птиц, таких как бородач, черный коршун, королевский орел, копчик, вяхрь и клушица. Эти останки были обнаружены в отложениях, датированных 44 тысячами лет, вместе с сотнями кремневых орудий, несомненно, неандертальских. В эту эпоху человек разумный еще не достиг Западной Европы, а у исследователей не было причин считать использование этих больших перьев частью одной из функциональных стратегий. Значит, неандерталец собирал их только из-за красоты. Наверное, чтобы преображать ими свое тело. СМИ ухватились за это предположение, и очень быстро в соцсетях появились изображения неандертальцев, украшенных большими разноцветными перьями. Наш взгляд на создание снова радикально изменился. Из неандертальца оно превратилось в последнего из магикан. Заявления очень хорошо подыгрывали сенсации, которую произвела в 2010 году находка продырявленных морских раковин на неандертальских объектах Куевантон и Лас-Авиньонес на юго-востоке Испании, морских раковин, которые тоже интерпретировали как неандертальские украшения. Таким образом, 4 года спустя появление наших когтей хищных птиц потенциально могло подтвердить этот образ кокетливого неандертальца, украшенного символически богатыми птичьими атрибутами, как это бывало во многих традиционных человеческих обществах. Чуть раньше на нескольких французских неандертальских раскопках были найдены еще 5 когтей. А в 2015 году на местонахождении Крапина в Хорватии обнаружили еще 8 когтей хищных птиц. В итоге в настоящее время мы имеем 15 обработанных когтей, признанных работой неандертальца. Хотя на объекте Крапина, открытом в 1905 году, точный возраст этих когтей сомнителен, их принадлежность неандертальцу, тем не менее, неоспорима. Итак, все эти свидетельства, происходящие из неандертальских местонахождений Средиземноморского побережья, были сразу же представлены как доказательства визуальных символических выражений неандертальских обществ со времени 120 тысяч лет назад вплоть до исчезновения этих популяций около 40 тысяч лет назад. Наши испепеленные иллюзии. В феврале 2018 года журнал Science напечатал на первой странице исследование, которое должно было эффектно подытожить цепочку открытий, чтобы раз и навсегда искоренить архаический образ неандертальских популяций, безвозвратно принимая неандертальцев в ряды полноценных людей в наше человечество. Исследователи объявляли, что нашли самую древнюю наскальную живопись в мире в трех испанских пещерах – Хардалис, Ла-Пасьега и Мальтравиесу. Различные знаки, нарисованные красной охрой, даже негатив руки, отодвигали пещерное искусство за грань 67 тысяч лет назад. Открытие было ошеломляющим. Возраст 67 тысяч лет показала пленка кальцитовых натеков, покрывающие рисунки, выполненные охрой. Датировки соответствуют минимальному возрасту, а значит, графика на этих испанских пещерных стенах должна быть еще древнее. Но 67 тысяч лет — это дважды возраст пещеры Шаве, объекта, до сих пор считавшегося самой древней пещерой с наскальными изображениями. И эти три испанские пещеры отодвигали нас в ту эпоху, когда неандерталец был единственным обитателем Иберийских краев. Таким образом, неандертальские искусства уходили все дальше и дальше во времени. Если в 2010 году первые публикации представляли неандертальские украшения довольно недавними, датированными возрастом между 44 тысячами и 50 тысячами лет назад, то с тех пор возраст останков этого типа все время рос. Он перешел постепенно от 50 тысяч до 70 тысяч лет и дорос до 120 тысяч. Как будто неандертальское искусство существовало всегда, как будто оно свойственно этому человечеству испокон веков. Но в 2019 году научная группа, работающая в израильской пещере Кесем, выявила целенаправленное отделение перьев лебедей, голубей, ворон и скворцов в культурных слоях давности 420 тысяч лет, что гораздо раньше неандертальской популяции и тем более человека разумного. Получалось, что эти древние популяции, жившие гораздо раньше неандертальца, все больше и больше походили на нас. Что-то тут не клеилось. Как можно надеяться увидеть на пещерных стенах столь мощные символические выражения, если неандертальские мастера, знакомые нам по миллионам других предметов, откопанных за последние 150 лет, ни разу не были замечены в наскальной живописи? «Но как же ожерелье неандертальца?» — спросите вы. «Эти когти хищных птиц, эти продырявленные морские раковины, эти большие цветные маховые перья...» На самом деле критический анализ стирает все иллюзии в пыль. Ни один из этих предметов не является рукотворным. Ни на одном из них нет ни малейшего следа намеренного ремесленного изменения. И полтора века исследований на самом деле не обнаружили ни одной дырочки, сделанной неандертальцем для изготовления ожерелья. Перед нами не факты, конкретные, проверяемые, объективные, а интерпретации, предположения, выдумки. Если так рассуждать, то птицы, такие как сорока, коллекционирующие блестящие или цветные предметы, настолько же развиты, как неандерталец. Самцы птиц-шалашников в Новой Гвинее и Австралии собирают сотни предметов, камни, цветы, ракушки, перья, раскладывают их по категориям формы цветов, затем, совмещая их, создают гостеприимную эстетическую атмосферу, украшая вход в архитектурно построенное гнездо, чтобы заманить самку. Неандерталец не дошел и до этого. Птицы, чьими перьями создание якобы украшало себя, оказались умнее его. Действительно, давно признано, что неандерталец собирал особенные предметы — кристаллы, окаменелости, цветные камни, как 3 миллиона лет назад это делали австралопитеки, что доказано находкой маленького плоского куска яшмы удивительной формы на раскопках Макапансгат в Южной Африке. Вот куда мы вернулись. К птицам и австралопитекам, к древним животным формам поведения, никак не характеризующим понятие человечности. Ну и что? Выбросим неандертальское ожерелье в мусор, как еще один набросок нашей фантазии? Неужели? А продырявленные морские раковины? Микроскопический анализ, между прочим, показывает на их поверхностях следы полировки. которые могут соответствовать результату подвешенного состояния этих раковин на веревочке или на растительных волокнах. Исследование даже предполагает, что некоторые из них могли тереться друг от друга. Это было бы гораздо мощнее птицы австралопитеков. Но не увлекайтесь. Эти отверстия на самом деле проделаны крабами. А неандерталец всего лишь подобрал горсть ракушек на пляже. Некоторые из них оказались естественно продырявлены, другие — нет. Означает ли это, что те, которые были продырявлены, были подобраны именно из-за этого качества? Некоторые ученые утверждают, что если собирать ракушки случайным образом, соотношение продырявленных и непродырявленных одинаковое. Другие утверждают обратное. Не подумайте, что подобные попытки позволили бы нам уяснить функцию предмета. Это всего лишь состязание разных статистических данных. Определяет ли дыра предназначение ракушки? Что точно доказано, так это то, что дыры естественные. И они не подразумевают, что ракушки были использованы в качестве бусинок. Индейцы равнин, например, использовали точно такие же категории ракушек в качестве звуковых орудий. Не для того, чтобы воспроизводить мелодии, а в качестве технических предметов — погремушек, которыми они шумели, чтобы направлять дичь в некоторых охотничьих техниках. Но как же когти хищных птиц? В 2014 году я согласился сотрудничать с итальянцами с условием, что мы очень аккуратно изучим символическую функцию этих предметов. Я предложил определить отрицательную очевидность. Положительной очевидностью был бы рукотворный предмет, и признаком его рукотворности была бы простая дырочка, сделанная человеком. Всего лишь дырочка. Но спустя 150 лет после первых находок археологов мы так и не нашли ни одной неандертальской дырочки. Абсолютно ничто не позволяет нам утверждать, что найденные предметы послужили бусинками в украшении. Коготь орла со своей роговой оболочкой может представлять собой замечательное орудие для прокалывания мягких материалов, таких как кожа. То место, за которое его брали в руку, может казаться отполированным, как на некоторых когтях в крапине. В основании одного из этих когтей обнаружены остатки сухожилия под слоем смеси из охры и угля, что может означать, что это место было смазано смолой. Использование смолы для закрепления рукоятки на орудиях весьма присуще неандертальцам, и для этих техник обычно используют волокна, смесь охры и угля, придающие использованным клеящим веществам прочность и эластичность. Но научная группа в Крапине не остановилась на такой интерпретации и даже не обсудила такую возможность, вновь возвращаясь к пресловутому неандертальскому ожерелью. Ну а перья? Перья обычно попадают в эту символическую сферу, так как в них не угадывается никакого непосредственного применения, ни питательного, ни функционального. А еще потому, что их красота очевидна. Эта красота действительно неоднократно использовалась традиционными обществами. Да, эта красота объективна и не является субпродуктом субъективного взгляда некоторых человеческих культур. В естественной среде одна из функций крупных цветных перьев напрямую связана с представлением самца для соблазнения самки. Этому служит хвост павлина. Может, человек просто подражал птице? Если так, то да, неандерталец мог украшать свое тело, придумывая способы самовыражения, напрямую напоминающие знакомые нам по нашим человеческим обществам. Получается, что красота объективна, универсальна и объединяет не только людей разных культур, но и животных. Красота пираний культурная, она трогает не только индейцев Великих Равнин или индейцев Каяпа. Она может тронуть и впечатлить человека любой культуры, а также все живое, от человека разумного до глухаря, унося нас прямиком к размышлениям Люсьена Скубла и Андре Леруа Гурана, которые связывали в некоторой степени человека с животным миром. Перья и пение птиц — украшения и музыкальные ритмы у людей. Но у человека перья не растут, а значит, сбор и преображение природных элементов в культурные украшения были бы признаками основательного диалектического скачка в обществе. И если можно сомневаться в реальном предназначении когтей хищных птиц или ракушек, которые не были специально продырявлены неандертальцем, Систематический поиск больших перьев, несомненно, задает более глубокий вопрос, так как мы инстинктивно не видим для них никакого другого применения, кроме услаждения взора. Значит, перо наконец попало в точку? Боюсь, что нет. Можно было бы цинично заметить, что перья могли бы послужить в качестве прекрасных зубочисток, и что использование зубочисток действительно признано у неандертальца благодаря анализу следов, оставленных на его зубах. Но я не желаю быть циником. Я хочу понять, я хочу увидеть создание таким, каким оно было, отвергая мои собственные чувства, желания, проекции. Я хочу понять наперекор самому себе. Пойти против моего чутья, смело открыть глаза на создание и его далеких предков, ведь они собирали перья еще 420 тысяч лет тому назад. К сожалению, перо было слишком быстро переложено в ненужное и несъедобное. Наши западные рефлексы плохо позволяют нам представить, что может быть съедобным в перьях. Это, возможно, один из показателей многих знаний, утерянных со времен охотников-собирателей. Вспоминаются слова нашего полярного исследователя Жана Малари. «Я собирался охотиться, управлять повозкой, питаться сырым мясом, высасывать бело-розовый и очень пахучий жир из стержней птичьих перьев и гнилых костей». Знаменитый кивиак. Сложно. Перья не мусор, лишенный белка. Напротив, содержащиеся в них белки имеют довольно исключительные энергетические свойства – и оказывается особенно востребованы у инуитов. И перо величаво пало, присоединившись к продырявленным крабами морским раковинам и красивому браслету из орлиных когтей, уже перебравшихся в наше воображение, нашу фантазию, наши взгляды, наши проекции. Опять же, человек разумный смотрит на неандертальца, одевает создание в свою суть, представляет его своим двойником — так как мы не способны представить себе отличающееся от нас человечество. Недоброжелатели могли бы укорить меня в несправедливости, ведь то, что расценивается как украшение у нас, может расцениваться иначе у неандертальца. Это обвинение на самом деле было бы циничной ложью из-за отказа принять, увидеть, представить. Почему? Потому что интерпретировать, естественно, продырявленную ракушку как украшение у людей разумных было бы простительной ошибкой. Ведь нам знакомо у этого человечества миллионы ракушек, намеренно продырявленных и, несомненно, использованных в качестве украшений. Но также это означало бы, что мы забыли о самых древних украшениях из ракушек, найденных в Бломбосе в Южной Африке возрастом в 80 тысяч лет, которые уже тогда были обработаны и точно представляли собой нечто большее, нежели простое нанизывание на нить продырявленных крабами ракушек. И присутствие микроследа пигмента охры на ракушках или на когтях хищных птиц вовсе не обогащает их интерпретацию. Охра используется в очень многих технических процессах, от выделки кожи до защиты от солнца или приготовления клея для прикрепления рукояток к орудиям. Охру очень часто можно встретить тут и там, в культурных слоях, где эта пудра окрашивает по случаю то орудие, то кости. Присутствие охры, гематита или любого другого материала, имеющего подобный эффект окрашивания, никак не связано с эстетической чувствительностью популяции. Вероятно, некоторое количество продырявленных ракушек, найденных на палеолитических объектах, присвоенных человеку разумному и интерпретированных как украшения, на самом деле имело чисто техническое предназначение. Перевес, охотничьи погремушки, приспособления, позволяющие натягивать волокна или веревки. Но в обществах людей достоверно найдены миллионы украшений из ракушек, иногда покрывавшие погребенные тела в могилах. В этом случае ошибка не особенно страшна. Эта ложная интерпретация никак не влияет на понимание человеческих популяций. Переложить эту схему на человечество, о котором нам так мало известно, и для которого 150 лет исследований не показали даже намека на рукотворное украшение, вот это грубая ошибка. Ошибка, которая может катастрофически повлиять на наше представление о реальном прошлом неандертальцев. В чем бы она ни была проделана, в морской раковине, в зубе или кости, эта первая неандертальская дырочка просто-напросто еще не найдена. А мы соглашаемся без малейшего сомнения, без оглядки заключить это человечество в наши собственные представления и образы существования в мире. Подобное согласие очень похоже на отказ изучать особенную суть этих популяций. Мы делаем из неандертальца безобразное чучело, изображающее нас самих. Мы во второй раз убиваем создание. Теперь, вооруженные реальными знаниями об удивительных неандертальских символах, мы можем взяться за происхождение пещерного искусства и за это исследование, царившее в 2018 году на обложке одного из престижнейших научных журналов в мире. «Неандерталец рисовал в пещерах? Неужели?» Ну, не клеится. Совсем не срастается со множеством других данных, которые мы уже получили об этих популяциях. Зато очень хорошо совмещается с неким предвзятым видением, сложившимся за последние несколько десятилетий, а вот с точными археологическими фактами не сходится. Но где же они? После 150 лет археологических исследований, миллионов кубических метров перекопанных культурных слоев, где они, сотворенные ремесленниками украшения? Где статуэтки из кости? Где сланцевые плиты, украшенные символами? Где кости с высеченными лошадьми и бизонами? Эти предметы производились почти в промышленных количествах палеолитическими обществами людей разумных, заменивших неандертальца на том же месте и в то же время. Неандерталец — замечательный ремесленник. Почему бы ему не изменить материю в эстетических, зрительных, символических целях? Если мы, археологи, не нашли эти измененные, обработанные рукотворно предметы, значит, они просто-напросто не существуют. Или настолько исключительные, что мы, может быть, еще не встретили их или не сумели распознать. Если бы подобные предметы всплыли из старых неандертальских пещер, тогда их значение следовало бы пересмотреть, не пытаясь вложить в них наше собственное мировоззрение. Подобные открытия окунули бы нас непременно в мыслительные сферы, которые мы пока не в силах удостоверить, вероятно, еще и потому, что мы видим в неандертальце всего лишь человека разумного. Отягощенные этими мыслями, мы с Жан-Мишелем Женест, директором научной группы пещеры Шаве, собрали коллектив, чтобы изучить физико-химические датировки, позволившие признать наскальное искусство неандертальским. Нашу работу опубликовали в том же журнале Science. Мы установили, что возрастом, полученным в этих испанских пещерах, нельзя доверять даже на физико-химических основаниях, представленных в статье. Неандертальское пещерное искусство оказалось больше вопросом веры, чем вопросом науки. Игра каракулей и другие обезьянничества. Итак, на данном этапе от неандертальского искусства осталось немногое. Интерпретация робких черточек, параллельных или скрещенных линий на кости, на камне или в пещерных отложениях. Черточки – каракули. В 1962 году знаменитый зоолог Десмонд Джон Моррис опубликовал замечательную обобщающую работу «Биология искусства. Изучение создания произведений искусства у больших обезьян и его связь с человеческим искусством». В ней он рассказал, как на обезьян повлияло обучение работе с мелками или кисточками и красками. Обезьянам очень понравилась игра в каракули. Каждая особь развела свой собственный стиль, изменяя его из года в год, переходя от веерообразных черточек к кругообразным или крестообразным. Десмонд Моррис не смог полноценно связать свои исследования с доисторическими данными, которыми он плохо владел. Но Франк Бурдье, один из великих историков древности XX века, показал возможное применение опытов над обезьянами к тому, что археологи знают о неандертальце. 60 лет спустя, несмотря на активные поиски хотя бы малейшего свидетельства, оставленного этими популяциями, аналитический взгляд не находит ничего лучше этих нескольких каракулей, чтобы подобраться к неандертальскому искусству, расплывающемуся на глазах. Может, создание слишком сильно отличается от нас в своих нейронных структурах? А может, мы просто плохо ищем. Может, мы не там ищем. Может, наши узкие проекции запрещают нам задать вопросы, ответы на которые позволили бы нам беспристрастно и объективно оценить эти популяции. Но какими бы ни были причины неандертальского парадокса, ни несколько ракушек, ни перья, ни когти, ни красители не доказывают неандертальской чувствительности. На сегодняшний день исключительно наш взгляд украшает создание эффектными висюльками и, как всегда, ряженный в чужую одежку, выглядит смешным. Когда мы найдем первую дырочку, первую царапину, первый очевидный признак задуманного изменения предметов, необычных форм и цветов, вот тогда мы опять поговорим на эту тему и подумаем над значением этих действий. А пока расходитесь. Дело пустое. Или, наоборот, слишком переполнено нашими предубеждениями на понимание человечества. Мы пересмотрели 300 тысяч лет среднего палеолита, и ничего не осталось от неандертальского ожерелья. А что же тогда думать об украшениях, появившихся в самых последних тысячелетиях неандертальской эры, на протяжении которой шательперонская культура открыла нам древнейшие в Западной Европе подвески, намеренно обработанные, продырявленные зубы, рукотворные кругляшки из мамонтовой кости, расчерченные окаменелости. Крушение нашей последней неандертальской фантазии? Неандерталец, ау! Как в хорошем романе, история развязывается в последних строках, резко освещая цепь событий книги и переворачивая восприятие слушателя. То же происходит с неандертальцем. Мы долго надеялись, наконец, постичь его суть, всматриваясь в его последние ремесленные творения, его последние орудия, свидетельствующие о его предсмертной гениальности. Ждали финального букета, прежде чем падет занавес последнего момента, когда игрок показывает карты, и все становится ясно. Итак, на протяжении долгого времени поиск неандертальского искусства упирался в квазикосмическую пустоту неандертальского символизма. Ну нет украшений, и все. Ну нет наскальной живописи и гравированных декораций. И вот исследования обернулись лихорадочным поиском малейших неандертальских каракулей, чтобы высмотреть в них творческое выражение создания, ставшего настоящей париодолической химерой. Ученые продолжают увлекательную игру «Распознай форму в облаке», но она не приводит к удовлетворительному результату, хотя некоторые любопытные данные были получены в последних культурных выражениях этих неандертальских обществ, в частности, в шательперонской культуре. Шательперонская культура, доисторическая культура, узко локализованная в некоторых регионах Западной Европы. Во Франции как раз есть хороший пример ее проявления между Пиренеями и Бургундией, исключая Средиземноморье и широкую долину Роны, ставшей, однако, одним из самых важных миграционных коридоров европейского континента. Несколько довольно изолированных точек удивительных шательперонских традиций параллельно найдены на Пиренейском полуострове между Кантабрийским козырьком и побережьем Средиземного моря. Эта традиция четко ограничена во времени, ведь она заменяет классические неандертальские традиции в их последних тысячелетиях от 40 тысяч до 45 тысяч лет назад. Последние 70 лет часть научного сообщества приписывает шательперонскую культуру последним неандертальским популяциям. Но некоторые исследователи, к которым я отношусь, категорически оспаривают это, так как происхождение этих традиций на самом деле оказывается довольно поверхностно связанным с неандертальскими навыками на тех же географических пространствах. В шательперонской культуре продолговатые тонкие лезвия наконец-то безвозвратно заменили тяжелые мустьерские остроконечники. Эти предметы, обточенные в форме острия с закругленной спинкой, относительно единообразные, очень слабо похожи на более древние неандертальские ремесленные произведения. Зато они имеют четкое сходство с орудиями и оружием современных популяций человека разумного, занявших Европу. Получается, что в шательперонской культуре в период, когда человек разумно расселялся по Европе, неандерталец преобразил свои ремесла по моде нового мирового порядка. Как такое может быть? По какой удивительной случайности общество, чьи технологии обработки камня оставались стабильными на протяжении сотен тысячелетий, вдруг придумали новые технологии, которые в последующем будут столь характерны для их преемников, людей разумных, на протяжении последних 30 тысячелетий до истории? Начиная с 1950-х годов, археологические раскопки шательперонских поселений в Арси-Сюр-Кюр в Бургундии явили Андреа Леруа Гурану человеческие останки, скромные, но присутствующие во всех слоях. Это были преимущественно зубы с особенной морфологией, позволяющие думать, что именно неандерталец был автором этих удивительных шательперонских произведений. Доисторические изделия были по-своему замечательными и состояли из прекрасных украшений, сделанных из зубов и костей, многочисленных наконечников из костей оленьих рогов, маленьких бусинок, выточенных из окаменелостей. Получалось, что на протяжении сотен тысячелетий ремесла подчинялись древним традициям и вдруг резко устарели. И вся современность нового мира проявилась в этом новом шательперонском быте. Принадлежность культуры неандертальцев была подтверждена в 1979 году, когда исследователи обнаружили неандертальский скелет в местечке Сен-Сезер в археологическом ансамбле, как раз принадлежащем самой шательперонской культуре. Как будто неандерталец вдруг в одночасье презрел собственные ремесла и прежнее мышление, хотя делал и мыслил так из поколения в поколение, практически испокон веков. Этот новый неандертальский мир был полон рукотворных предметов из животного материала и ярко выражал функции знаков, символических и эстетических утверждений индивида и группы. Итак, на финишной линии, в самый момент их исчезновения, неандертальские общества сбросили маски. Они оказались полноценно человечными, и их технический стазис, длившийся 300 тысячелетий, оказался всего лишь выражением особенных культурных выборов, в которых их глубокая современная природа просто не была видна. Совпадение этого творческого взрыва и появления человека разумного в Европе выглядело маловероятным, и злые языки предположили, что неандерталец просто по мере своих сил подражал современным людям, прибывшим на его территории. Сознание подражало, не понимая, повторяло, как попугай, грамматически неправильные предложения. Однако вся археологическая палитра шательперонского Арси содержала, вероятно, больше предметов полных смысла, чем все вместе взятые археологические свидетельства первых современных людей по всему европейскому континенту. Складывалась странная и сложная ситуация, в которой на одной стороне был гениальный неандерталец, а на другой — создание, подражающее новым современным искусствам. Сражение двух идеологий. И это отнюдь не борьба между неандертальцем и современным человеком. Это наша борьба. Она разделяет научное сообщество на две непримиримые стороны. Неандертальца больше нет, он остался только в глубине нашей души, а в душе, как и в науке, разобраться непросто. Вопрос уже, казалось, был закрыт на протяжении 30 лет, и вдруг в 2010 году исследователи Оксфордской лаборатории преподнесли новые подробности. Их работа детально анализировала шательперонские уровни из Арси-Сюр-Кюр. Многочисленные радиоуглеродные датирования дали потрясающие результаты. Возрасты культурных слоев из Арси растянулись на более чем 20 тысячелетий, между 25 тысячами и 45 тысячами лет назад. Ведь считалось, что шательперонские традиции продлились всего от 4 до 5 тысячелетий. Раскопки, тщательные, но старые, не смогли разделить археологические находки совершенно разного возраста, объединив предметы совершенно разного происхождения. Масштаб этой путаницы, для одних несущественной, для других катастрофической, был и остается предметом кровавых споров, в которых два научных клана приходят к категоричным мнениям, беспощадным, не предполагающим диалога. Монолог золота, но никто не знает, говорил ли разумный неандерталец шательперонской культуры в Арси. Этот вопрос мог бы осветить другой археологический объект. В 1979 году В Сен-Сезере, маленьком городке французского региона Шарант-Маритим, мастерок Франсуа Левека встретился с останками неандертальца. Громкое открытие. Неандертальские кости редки, и с тех самых пор, кстати, во Франции их больше не находили. Очень важно, что тело было найдено в шательперонском уровне и как будто закрывало спор об авторе первых современных традиций. Но около 40 лет спустя, в 2018 году, коллектив из университета Бордо, возглавляемый Брадом Гравина и Жан-Гийомом Боктом, поставил под вопрос связь между артефактами этой культуры и этими костями, доказав, что неандертальский скелет мог принадлежать более ранним поселениям и вовсе не относиться к автору шательперонской культуры. Тогда ансамбль «Пещера оленя» Варси-Сюркюр остается единственным, который может помочь опознать авторов одной из первых современных культур Западной Европы. Но мы уже выяснили, что целостность археологических уровней в Варси до сих пор оспорима, и за неимением новых открытий ученые расспрашивают каждую малейшую косточку из Варси, противопоставляя трудностям с возрастами и смешанности этих коллекций изобилие биомолекулярных анализов и радиоуглеродного датирования. Но это скорее похоже на допрос с пристрастием. Мы видели, насколько радиометрическим датированием этого периода нельзя доверять. Мы также знаем, что биомолекулярные анализы базируются на предположении, что мы умеем хорошо различать неандертальцев и людей разумных на основе анализа древних белков, содержащихся в их костях. На сегодняшний день спор далеко не закрыт, и если зубы, найденные в археологических уровнях Арси, несомненно неандертальские, их связь с шательперонской культурой вовсе не очевидна. Кстати, анализ орудий из Арси показывает удивительное сосуществование верхнепалеолитических технологий с классическими неандертальскими, как если бы мы нашли транзистор в Галло-Римском дворце. С 1970-х годов ни один новый полный ансамбль с кремнями, костяными артефактами и человеческими останками не позволил нам выяснить точную структуру обществ, развивших эту культуру, хотя она является одной из первых культур современного человека, признанных во Франции. Так кто же ее автор? Человек разумный или неандерталец? На тех нескольких новых шательперонских раскопках, которые открыли за последние 40 лет, не обнаружено ни одной человеческой кости, да и кости животных сохранились неважно. А без костей как познать эти популяции? Их охота, их стратегии перемещения и устройство быта, их порядки — все это напрямую недоступно нашему восприятию. За 40 лет из редких новых объектов шательперонской культуры всего горсть костей, разъеденных грунтовыми водами и временем, дошла до нас напрямую, определяя наше точное понимание этих обществ. Вернемся к вопросу о том, кто породил эти традиции, неандерталец или мы. Если исключить сен-сезарский скелет, чью связь с шательпероном никто не может подтвердить, нам в основном можно полагаться только на останки, изъятые из одного единственного местоположения более 60 лет назад. С тех пор не найдено ни одной достоверной человеческой косточки и ни одного зуба. Нет костяных орудий, украшений из мамонтовых бивней или оленьих костей, причем в самый момент появления этих орудий. Вот уж точно жаль, потому что как раз это ремесло переводит человеческие общества в позднюю доисторию и служит границей между царствованием неандертальца и человека в Европе. Современная шательперонская культура может оказаться творением рук неандертальца, но не исключено, что останки этого транзистора не римские, и мы, сосредоточившись на его электронных составных, пройдем мимо главного, насильно и слишком быстро превращая создание в нас самих. Процветающая палеогенетика, вероятно, наконец-то докажет, что автор шательперонской культуры не тот, на кого мы надеялись. Может ли оказаться, что эта культура не последнее проявление некоторых неандертальских обществ, а знак прибытия популяции человека разумного на эти европейские территории? Я задаю этот вопрос без задней мысли, так же, как в недавней статье «Без табу» разобрался в удивительных связях между структурами шательперонской культуры и некоторыми более современными традициями, обнаруженными на Средиземноморском Востоке. Мое исследование делало предположение, что географическим местом появления этой культуры был Левант. Но на склонах горы Ливан эти технические традиции, несомненно, связаны с человеком современного типа. Эта гипотеза предлагает полностью пересмотреть наше представление о первых современных традициях в Западной Европе и переносит шательперонскую культуру исключительно в поле действия человека разумного. На этом этапе очень важно не терять способность сомневаться в своих рассуждениях. Допустим, будущие исследования подтвердят мою гипотезу, и, учитывая двусмысленность данных о существовании неандертальского искусства, у нас не останется никакой стойкой научной основы полагать, что неандерталец и человек разумный следовали сходными путями развития, одновременно придя к появлению единого символического мышления. Я понимаю, что удивил многих из вас как ученых, так и любителей. И это потому, что известные научные журналы и СМИ упорно рассматривают эти популяции под очень узким углом. Я считаю, что такое видение подменяет археологические факты. Оно не опирается на реальные произведения неандертальской культуры и ничего не сообщает об умственных структурах этих популяций. Я затеял этот анализ не для того, чтобы разобрать на винтики миф о неандертальском искусстве. Это не провокация и не спортивный интерес к созданию. Я предполагаю просто переставить в центр обсуждения вопрос о его реальности, пересмотреть понятие исторической и этнологической правды об этих популяциях, о которых мы так мало знаем, и срочно перестать наряжать их в самих себя. Нелепое чучело. Вам, наверное, уже говорили, что если бы вы встретили неандертальца в метро, вы бы его не узнали. Так знаете, вас обманывали. Подобное действительно заявляют под разными соусами многие, рассказывая о создании в книгах или интервью. Ученые подхватили этот парадокс у Уильяма Штрауса и Александра Кава, которые в 1957 году написали статью к столетию открытия первого представителя неандертальского человека. Они, в свою очередь, взяли ее у профессора Карлтона Куна, который в 1939 году в своей книге «Расы Европы» использовал этот образ свежевыбритого неандертальца в костюме и шляпе по нью-йоркской моде с целью доказать то, что наши впечатления о расовых различиях между человеческими группами часто зависят от причесок, наличия или отсутствия бороды, одежды. Это было в 1939 году, в период, когда понятие о классификации человеческих народов прямо привели Запад к его разрушению в ходе мировой войны. В том же году Карлтон Кун обнаружил в пещере в Танжерском регионе Марокко фрагмент челюсти, который он приписал неандертальцу. Теперь мы знаем, что на самом деле он принадлежал человеку разумному. В своей книге Кун разделял европейские популяции на 17 рас, некоторые из которых по причине метисации с неандертальцем он противопоставлял чистым сапиенсам Средиземноморской Европы. Образ этого неандертальца, одетого по нью-йоркской моде в шляпе Трильби, был для Куна не попыткой реабилитировать неандертальца, а злотворной теорией, предполагающей прослеживание заселений, а значит и морфологических черт в разных регионах мира. Даже если этот неандерталец в метро не должен был изначально реабилитировать свой вид, он все равно остается чистейшей воды вымыслом. Тем более, что под его шляпой прячутся главные морфологические черты, как раз располагающиеся в верхней части головы, от орбит до задней части черепа, супраорбитальный затылочный шиньон, убегающий лоб. И надо признать, что никто не смог бы узнать неандертальца, спрятанного за тряпками, вуалями и аксессуарами в метро. И вот мы чудом оказались в фольклорном, сказочном мире Шарля Перро, котором волк переодевается в свою жертву, но выглядит странно. Но помните, что для ряженых, как волка, так и неандертальца, история заканчивается трагическим образом. Итак, этот вымышленный неандерталец в городском костюме или гуляющий инкогнито в метро прижился в материалах и выставках, направленных на широкую публику с 1930-х годов. Реабилитировала ли неандертальца городская прописка? Наряженный у нас самих, он лишь результат нашей фантазии и примечательный символ наших западных предубеждений. И дело не в популярных смешных образах, таких как пещерный человек, что тащит за волосы свою самку. Тут зло гораздо глубже. Этот образ, появившийся почти век назад, поколение за поколением, поддерживается самим научным сообществом. Этот неандерталец в метро вовсе не реабилитация создания, основанная на самых последних научных открытиях. Он принадлежит нашим выдумкам, мифам и представлениям. Неандерталец в метро — это чисто идеологический продукт, рассказывающий не о неандертальце, а о наших собственных обществах, наших табу и интеллектуальном пуританстве по отношению к самому понятию инаковости. Теперь понятно, чем чреват сам факт изображения неандертальца. Морфология костей, характеризующая его сама по себе, не очень важна для того, чтобы познать этот вымерший вид. Форма черепа была бы забавной мелочью, если бы неандерталец действительно смог полностью влиться в сегодняшних нас, Homo costumus'ов. Но форма черепа всего лишь пустышка, легко узнаваемая, категоризируемая и морфологически анализируемая любым компьютером без помощи гипотетического искусственного разума. Сегодня в черепе неандертальца остался лишь воздух. И даже сканер высокого разрешения ничего не расскажет нам о его умственных структурах. Естество неандертальца, его сущность не сохранились ни в одной костяной структуре его черепа. Понимание этого требует близкого знакомства с созданием. Но ни антропологи, ни генетики им не владеют, так как эта область им чужда. Структура мысли по своему определению тонкая, поддающаяся интерпретации и может основываться только на ближайшем знании следов, оставленных этими людьми. Речь идет об их технических знаниях и их применении, об их отношении к миру органическому и минеральному, об их восприятии мира живых и мира мертвых, об их представлении о самих себе и об окружающих. Именно в этих понятиях заключен весь смысл, и как раз поэтому мы неосознанно, с такой легкостью, с закрытыми глазами, примеряем на себя этот образ неандертальца в костюме. Потому что в этом случае мы судим по одежке. Одежка наделяет создание человечностью, но это наша собственная человечность. В любом человеческом обществе, традиционном или ультрасовременном, одежда придает человеку общественный статус и человечность. Это также значит, что не доходя до определения структурных различий в умственных способностях, потенциально отличающих нас от неандертальца, простые культурные разногласия отличают людей от почти людей. И это глубоко засело в нашем подсознании. Этнографическая литература содержит множество свидетельств связи между одеждой и человечностью в наших умах. И Сент-Экзюпери напоминает нам о том, что западное общество в этом плане, как и во всех остальных, не умеет взглянуть на себя со стороны. Оно является пленником своих этнических кодексов. У меня есть серьезные основания считать, что маленький принц является пришельцем с планеты, знакомой нам под названием астероид B612. Кроме одного турецкого астронома в 1909 году, этот астероид больше никто не видел. Он детально представил свое открытие на одном из международных астрономических конгрессов. Но ему никто не поверил из-за его традиционного костюма. Да, взрослые вот такие. На счастье для репутации астероида B612, турецкий диктатор заставил свой народ под угрозой смерти одеваться по-европейски. Астроном представил свое открытие повторно в 1920 году в элегантной одежде. И в этот раз с ним все согласились. Сент-Экзюпери указывает здесь на структуру самосознания в этой поразительной книге, написанной в 1942 году, в эпоху, когда взрослые, пленники собственной истории, должны были показать свою самую отвратительную личину. Автор показывает, насколько бессмысленно судить отдельных индивидов и целые популяции по их внешнему виду именно в ту эпоху, когда и появился наш неандерталец в метро, реабилитированный тем, что был одет как мы. Преображение человека за счет одежды и поз, не принадлежащих его культуре с целью его реабилитации, на самом деле называется ассимиляцией. Мы смотрим в эту сторону и под поверхностным слоем добрых намерений видим более коварную действительность, возвращающую нас в постыдные часы западной истории. Неандерталец в метро неудержимо напоминает об американских ассимиляционных программах коренных американцев. Их развернули с подачи Джорджа Вашингтона и Генри Кнокса, ввязавших Америку с 1790 по 1920 годы процессы насильственных культурных преобразований индейских народов. В 1879 году школа принудительного обучения «Карлайл», основанная капитаном Ричардом Генри Праттом, имела лозунг «Убейте индейца и спасите человека». Детей там заставляли постричься, забросить родной язык, родные традиции и традиционную одежду, чтобы говорить по-английски и одеваться по-американски. Эта политика еще была в действии за 10 лет до появления портрета неандертальца в костюме с галстуком. Нацепить на неандертальца нью-йоркскую шляпу — рискованная игра. Играя с огнем, всегда обжигаешься. Не беда, что шляпа прячет его низкий лоб, морфология костей ничего не сообщает об умственных способностях определенного народа. Но представив его в таком виде и продолжая это делать век спустя, мы полностью лишаем себя возможности проанализировать и понять суть неандертальца. Теперь это делается в основном с целью воздействовать на подсознание широкой публики, в которой уже намертво впечатан намеренно ограниченный школьным преподаванием образ этих популяций, образ, не допускающий оспаривания. Кто такой неандерталец? Это мы. Точка. И это предубеждение и научный обман. Он буквально останавливает наше воображение, наше представление о реальном прошлом и обманывает не только широкую публику. Иллюзии напрямую влияют на научное сообщество. Ученые играют в удивительную игру. Кто громче сообщит в СМИ об очередном открытии, систематически пытаясь показать, доказать и закрыть тему принадлежности неандертальца к людям по своей сути. Они нам подобны, даже равны, мы в них видим себя. Неужели создание нуждается в наших понятиях, чтобы реабилитироваться, чтобы возвыситься до нашего уровня, которым мы так гордимся? Хотя о чем говорить, если уже в 1929 году многие ученые в своих мыслях придавали неандертальцу форму, соответствующую нашему представлению Homo costumus galstucus. И неандерталец вновь оказался гуттаперчевой жуткой куклой в руках неопытных колдунов. Не надо забывать о том, что урожденные американцы отличались от западных популяций всего лишь своими техническими и культурными традициями. Неандерталец же является трижды ископаемым человечеством в культурном, биологическом и поведенческом планах. Теперь надо определиться, придает ли ему его биология особенное поведение, свойственное лишь ему. И так как 99,9% сохранившихся артефактов его культуры представляет собой орудие из твердого камня, кремня, кварца, обсидиана и кварцита, мы располагаем только анализом этих предметов для представления об умственных структурах этих популяций. А что именно рассказывают эти предметы о своих ремесленниках? И что они говорят о других человечествах, проживавших в то же время? И, конечно, нельзя ориентироваться лишь на технические навыки, ведь они всего лишь технические, а наше человечество определяется и отличается именно душой, вложенной в материю, приданием нашим предметам трансцендентальной, культурной и символической ценности. В наших предметах живут духи наших знаков, нашей нерациональности. Мы все инстинктивно понимаем, что если бы наши предметы не были прежде всего выражением наших фантазий, Картины Ван Гога выглядели бы просто наляпанными цветными пятнами на натянутых полотнах. Все эти нерациональные формы украшений и искусства, души, вложенные в материю, на самом деле археологически легко узнаваемы и исследованы в очень большом количестве, начиная с первых обществ человека разумного и на протяжении всего раннего европейского палеолита, причем именно на территориях, прежде оставленных неандертальцем и позже присвоенных этим новым человечеством. Эти нерациональные формы, принадлежавшие нашим предкам, узнаваемы в десятках тысяч обработанных бусинок, человеческих и животных фигурках, флейтах, украшенных пещерах, абстрактных и фигуративных изображениях на многих материалах, таких как кость, бивни, камни, стены. И мы очень хотели найти в неандертальце нас самих, наши собственные черты. В малейшем кусочке кости, слегка поцарапанном, систематически и усердно искали смыслы. Малейшую черточку хотелось интерпретировать и докопаться до души. «Душа, ты здесь?»